Глава 30. Заявление боты. Как-то дверь камеры распахнулась во внеурочный час. В это время не давали еды и не водили на допросы. На пороге стоял сам начальник тюрьмы, а за ним два охранника с вытаращенными глазами. Начальник тюрьмы не зашел в камеру, она была слишком мала. Он многозначительно посмотрел Алексею в глаза и, не требуя, чтобы заключенный встал, что подразумевал тюремный протокол, сообщил. «Премьер-министр Питер Вильям Бота официально объявил по телевидению и по радио, что вы, советский разведчик Алексей Козлов, находитесь у нас под арестом». Алексей не поверил своим ушам, улыбнулся уголками высохших, обметанных губ и ответил «Спасибо». То есть в центре, наконец, узнали, что он жив, и начнут что-нибудь предпринимать. Охранники вылупили глаза еще больше. Перед ними на нарах сидел невозможно исхудавший человек. С впавшими глазами, подживающими кровяными разводами на руках, шелушащейся кожей и неаккуратно подстриженными тюремным парикмахером волосами. Мало того, что за всю историю тюрьмы он был единственным, вернувшимся из камеры смертников живым, так к нему еще с отчетом приходит начальник тюрьмы, а по телевидению о нем говорит премьер-министр страны Питер Вильям Бота. «С завтрашнего дня вам полагается 20-минутная прогулка по двору, но общение с другими заключенными запрещено строго-настрого», — добавил начальник тюрьмы. «И еще, теперь вам можно курить». До ареста Алексей довольно много курил, но сейчас был настолько ослаблен, что курение добило бы его. «Какое сегодня число?» — спросил он севшим от волнения голосом. «Сегодня 1 декабря 1981 года», — ответил начальник тюрьмы. Алексей в ужасе бросился к стене, на которой выцарапывал себе все той же скрепкой календарь, понимая, что сбился со счету. Это была победа. Победа над заговором молчания, над садистами Бродериком и Глоем, над ужасом апартеида. Сегодня 1 декабря, значит, сын и дочка в Москве играют в снежки, готовятся к Новому году и ждут папу с подарками. Алексей волновался перед прогулкой, как волнуется перед первым свиданием. За последние полгода он не видел ничего, кроме камер, тюремного коридора, кабинета Глоя и пыточных комнат. Закрытый двор представлялся громадным простором. Он разучился долго ходить, руки и ноги плохо слушались, да и весь организм был доведен до последней черты. Охрана вывела Алексея во двор, когда все заключенные сидели по камерам. Но сарафанное радио загадочным образом разнесло информацию по штрафному отделению, и, заслышав, что отперли камеру Козлова, соседи из одиночек заорали через двери. «Русский, держись! Тебя скоро обменяют! Парень, газеты пишут, что тебя передадут своим!» Двое охранников, еще не привыкших к новому положению странного заключенного, перед которым отчитывается начальник тюрьмы, вели себя доброжелательно. Алексей решил воспользоваться этим и закричал во весь коридор. «Мужики, что нового в мире?» «Наши пошли на Сейшелы. Гамбия и Сенегал соединились. Судан напал на Чад», — кричали из-за запертых дверей камер. Их внутриафриканские новости, за которыми Алексей когда-то охотился для центра, казались сейчас местечковыми и неважными. Ему было важно знать, что происходит на родине, но здешние газеты не писали об СССР. А пока он полгода сидел без газет, радио и телевидения, в США зарегистрировали первые случаи СПИДа. В индийском Бихаре произошла самая крупная в истории железнодорожная катастрофа с гибелью 800 человек. Израиль уничтожил иракский ядерный реактор в Асираке. Какой-то придурок 6 раз выстрелил холостыми в Лондоне по королеве Елизавете II. Наводнение в Китае оставило без крова 1,5 миллиона человек. Леди Диана вышла за принца Чарльза. Убийце Джона Леннона дали пожизненный срок. В Тегеране взорвали президента Раджаи. В Египте убили президента Садата. СССР подписал контракты на поставку природного газа из Сибири в страны Западной Европы. А советские хоккеисты обыграли канадских со счетом 8-1. Умерли писатель Борис Полевой, хоккеист Валерий Харламов и артист Михаил Жаров. А еще от разрыва сердца умер отец, именно в тот день, когда Алексея арестовали. Когда Козлов первый раз с опаской вышел в огороженный со всех сторон тюремный дворик, стало понятно, что он настолько слаб, что еле переставлял ноги. Солнце лупило так, что в первые секунды он даже зажмурился. Охранники подгоняли, но это было бесполезно. Он передвигался осторожной стариковской походкой, глядя под ноги. Потом поднял глаза к небу, счастливо засмеялся, посмотрел вперед и, остолбенев, остановился. В дальнем конце двора сидела в углу огромная черепаха. больше метра в длину, а в другом углу две стройные длинноногие газели ели из тазика свежую траву. «Откуда она?» — кивнул Алексей на черепаху. «Да это Грета. Кто-то притащил с Сейшел суп сварить, а потом пожалел», — ответил наиболее разговорчивый охранник. «Давно было. Она ведь живет чуть ли не 300 лет. Ее можно погладить? Завтра дай ей пол куска хлеба, тогда она тебя признает. Осторожно корми, челюсть у нее, как у бульдога», — посоветовал охранник. «Ты такой худой, что можешь на ней покататься». Отто доковылял до черепахи, положил руку на ее панцирь и подумал: «Вот бы показать такую красавицу моим детям». Черепаха медленно встала на свои высокие слоновьи ноги, вытянула голову и начала обнюхивать колени Алексея. Газели оказались не менее общительными. Они жили в большой дружбе с убийцами, ворами и насильниками, выходившими на прогулку. На следующий день Алексей пришел на прогулку с куском хлеба и поделил его между черепахой и газелями. Грета быстро признала его и с удовольствием откусывала свои полкуска смертельными челюстями, а газели деликатно брали оставшиеся с ладони большими теплыми губами. Эти 20 минут на солнце стали ежедневным праздником. Теперь Алексей был не одинок, его ждали и привечали звери. А заключенные на прогулке, несмотря на весь свой расизм и криминальные успехи, писали ему на стене подбадривающие слова с грамматическими ошибками. 20-минутные прогулки делали чудеса, к нему потихоньку стало возвращаться ощущение собственного тела. До этого оно было оболочкой для пыток и мучений, и Алексей старался психологически отстраниться от своей ежедневно уродуемой оболочки, поставить ее на автопилот и спрятаться в фантазиях. Теперь он наслаждался прикосновениями заживших рук к нагревшейся каменной стене дворика, полированному панцирю Греты, нежной шкурке газелей. Как ребенок радовался расцветке крыльев, залетевшей во двор бабочки, крику птицы, усевшейся вверху на колючей проволоке, или движением спустившегося сверху на нитки мохнатого паука. И вспоминал купленную перед арестом яркую серию 1974 года «ЮАР. Фауна и флора», состоящую из 16 марок с портретами самых красивых представителей животного и растительного мира страны. Мышцы, благодаря прогулкам, вспоминали свою работу. Дыхание не сбивалось при нагрузке, кожа восстанавливалась, зрение прояснялось, ногти постепенно приобретали нормальный цвет. Даже к волосам, которые давали возможность вымыть в тюремной бане с карболовым мылом, возвращалась прежняя шелковистость. Брили в тюрьме редко, щетина скрывала худобу, которой Алексей до конца не осознавал, потому что давно не встречался с зеркалом. Вскоре его отправили работать на кухню при лазарете, таскать ведра с водой и другие тяжести. И это было замечательно, потому что организм хотел двигаться и трудиться. Но периодически эту работу заменяли другой, заставляли чистить битумный пол зубными щетками, точно как немцы в концлагере. И это было ужасно унизительно. По тюрьме ползли легенды об Алексее. Заключенные относились к нему с огромным уважением. При каждом удобном случае говорили: «Ты русский шпион, ты их обыграл. Они будут продавать тебя подороже». А один подарил машинку для сигар со словами: «Возьми на память. Будешь сигары подстригать. Вдруг больше не увидимся. Я таких, как ты, не видел. Здесь у нас обычные люди. Убийцы, воры, насильники». Как-то охранник повел Козлова в тюремный госпиталь, и человек в белом халате поставил его на весы. Алексей и до этого понимал, что очень сильно похудел, но когда отметка на весах застыла на цифре 58 килограммов, испугался. Ведь при аресте весил 90. После этого его стали обмерять сантиметром, и он пошутил, что, наверное, снимают мерки для гроба. Но человек в белом халате и охранник посмотрели на него с недоумением. А через некоторое время в камеру пришел начальник тюрьмы и принес довольно приличный костюм по размеру, рубашку и галстук. Пока Алексей переодевался, сердце выпрыгивало из груди. «Возьми с собой вещи», — сказал начальник тюрьмы и протянул пластиковый пакет. Имущество Алексея легко влезало в пакет. Он положил туда подаренную машинку для стрижки сигар и ремень для брюк, который ему оставили, когда с него от худобы начали падать штаны. Еще зачем-то добавил в пакет кусок зеленого карболового мыла. Дорога в кабинет Глоя в костюме без наручников ощущалась совершенно непривычно. За столом сидел генерал Бродерик, а у окна, как обычно во время допросов, маячил полковник Глой. Но их нельзя было узнать, словно кто-то надел на них новые лица. Прежним в кабинете выглядел только Гитлер на портрете с тщательно выписанными усиками. Когда Алексей вошел, Бродерик встал, жестом предложил сесть напротив и только после этого сел. «У меня хорошая новость для вас, господин Козлов», — радостно начал он. «Вы едете домой». У Алексея от волнения потемнело в глазах. Бродерик сделал жест, иглой поднес стакан воды со знакомого подноса на подоконнике. «Я не должен раскрывать, что вас везут для обмена. Я нарушаю закон», — продолжил Бродерик. «Сейчас передадим вас службе нашей разведки. Я не знаю, что они выкинут, но если хотите уцелеть, скройте, что вы в курсе обмена». Он снова встал, протянул руку для рукопожатия. Алексей секунду подумал, тоже встал и все-таки протянул руку в ответ. «И извините за все, что здесь с вами произошло», — добавил Бродерик, глядя в глаза. «Мы просто не представляли, кто вы такой, а теперь узнали. Никогда в жизни не видел таких упрямых людей. Горжусь, что знаком с вами». Полковник Глой тоже подошел к Алексею, тоже протянул руку и сказал: «Меня тоже извини, ты нормальный парень и вообще настоящий мужик». Он подмигнул, и после рукопожатия в ладони остался какой-то значок. Алексей машинально сунул его в карман. Было видно, что это не очередная провокация, а счастливый финал, в который так трудно поверить. Бродерик и Глой, видимо, ждали каких-то слов в ответ, но слов у Алексея не было. И горло перехватило, и о чем говорить с садистами? Кивнул и молча вышел из кабинета в сопровождении двух охранников. Охранники подвели его к машине с другой охраной и передали им пластиковый пакет с нехитрым имуществом. Алексею предложили сесть на заднее сиденье между двумя охранниками точно так же, как во время ареста, только более вежливо и без наручников.